Бруно окинул зал внимательным взглядом, отыскивая знакомые лица. Вот маленькая блондинка и брюнетка, Инга Сельзи. Вот помощник иллюзиониста Кочегар, с которым он как-то подрался в цирке. Вот еще несколько цирковых. Вот бабулька, которая стояла с плакатом «Дайте мне крылья». Другие активисты с улицы. Перед рядами кресел стояла кафедра и длинный стол, накрытый синим сукном. За столом он увидел Пушистика и двух незнакомых типов с окладистыми бородами и чисто гнома из сказки. Бруно помялся на месте, не зная, что ему делать дальше. «Садись, президиум», — тихо сказал Липов. «Не садись, а присаживайся», — так же тихо огрызнулся Бруно. «Сесть всегда успею». Он прошел к столу и уселся на свободный стул между Пушистиком и одним из гномов. «Чего ты здесь делаешь, Пуш?» — буркнул он. «Заседаю», — сказал Пушистик. «А чего заседаешь?» «Так а что делать? Приказано. Всех маленьких людей в Москве на уши подняли, сказали, есть партия, надо вступать. Кто не хочет, на того ментов спустят. А ты же знаешь, как она у нас. Кто в экскорте, кто дурью торгует, кто через форточки квартиры бомбит. Так ты давно не при делах, тебе чего бояться-то?» «Я из солидарности», — с гордостью произнес Пушистик. «К тому же мой хозяин подсуетился, чтобы меня в высший совет избрали». «Это где высший совет?» — не понял Бруно. «Здесь. Высший совет ПМЛ. Вот за этим столом». Пушистик перешел на шепот. «Там слева от тебя, смотри». Бруно повернул голову. «Вот эти два бородатых хрена?» «Тш, да, это Муромов и Оболенский, председатель высшего совета и его первый заместитель». Лицо Бруно мгновенно налилось краской. «Не понял. Председатель? А я кто теперь? Я уже не председатель? Что, пока меня тут не было, все переиграли, выходит?» «Ничего не переиграли, успокойся. Муромов, председатель совета. Ты председатель партии. А кто главнее? Ты, конечно». Бруно перевел дух. «Охренеть можно. Ладно, там, походу, разберемся. Мне еще речь толкнуть надо. А потом... Хрен знает, что будет потом». В зале появился Сулимов. Следом пошли журналисты с телекамерами. Бородатый гном, сидевший рядом с Бруно, Муромов, кажется, попросил всех присутствующих сгруппироваться в первых рядах, чтобы на телекартинке не было впечатления пустого зала. Сулимов произнес приветственную речь от лица правительства Российской Федерации, поздравил собравшихся с регистрацией партии и пожелал всяческих успехов. Сверкали блицы. По залу расхаживал, выбирая ракурс, толстый телеоператор с камерой, казавшийся здесь неестественно огромным, настоящим великаном. Бруно в это время зубрил по бумажке текст своего выступления. Затем в какой-то момент наступила пауза. Загремели аплодисменты, и Бруно почувствовал, как его толкает в бок Пушистик. «Иди, тебя объявили». Он вскочил, раскланялся, как привык делать на арене, и на негнущихся ногах подошел к кафедре. На пол кто-то поставил специальную приступочку, чтобы Бруно мог дотянуться до микрофона. Он встал, дотянулся и намертво вцепился в него обеими руками. «Это значит...» Усиленный динамиками голос гулко разнесся по залу. Бруно мгновенно взмок, на лбу выступила испарина. «Это вот, короче, здравствуйте, дорогие». «Ну, это...» Бумажку свою он забыл на столе, и текст забыл тоже, начисто, ни одной буквы не вспомнить. «Дорогие кто? Товарищи? Господа? Карлики?» «Нет-нет, не так. А как?» Похоже, Бруно впервые в своей жизни испугался, оробел. И таблетка эта звезданутая, как назло, не действовала. И кокса нет, засада. Он оглянулся на Липова, увидел, как тот укоризненно покачивает головой. Да и хрен с ним, не будет же Липов за него говорить. Бруно сжал зубы. Без долгих раздумий согласился бы он сейчас выполнить самый сложный трюк под куполом без всякой страховки. Он готов был весь вечер крутить кренделя на стометровой, нет, на километровой высоте. Он готов был спуститься на минус 200 и на минус 500 и так далее. Он готов был, как есть, провалиться в преисподнюю со всеми потрохами, только бы не стоять здесь, за этой кафедрой. «Понимаете, я даже не знаю, как к вам обратиться, забыл», — выпалил Бруно неожиданно для себя и даже хохотнул коротким нервным смешком. «Может, забыл, а может, просто не знаю». Он облизнул губы. «А может, и никто на этом белом свете не знает? Нет, ну кто мы такие, а? Кто мы? Товарищи?» «Ну а какие мы товарищи? Товарищи в другой партии заседают». В зале рассмеялись. Бруно отер рот, шмыгнул носом и продолжил уже увереннее. «Может, мы господа? Тоже нифига. Вот ты, бабулька, ты самая в кофте. Ты сама себя считаешь господином? Тьфу, госпожой». Пожилая активистка, к которой он обратился, от неожиданности приподнялась с места, ткнула себя пальцем в грудь и с ошарашенным видом стала оглядываться по сторонам. «Ну, ясно. Вижу, что не считаешь. Сядь, успокойся. Короче, никакие мы не господа, фуфло это все». Бруно прокашлялся, повращал глазами и гаркнул в микрофон. «Большие люди зовут нас карликами. Мы все это знаем. Каждого из нас хотя бы раз в жизни обозвали карликом. Но мы не карлики и не лилипуты никакие. Мы маленькие люди, маленькие, но гордые. Меня один, ну, короче, один дылда обозвал меня карликом прямо по телевизору на всю страну. А я ему в рожу. Кто-то с места крикнул. И правильно. Зал заметно аж изживился. Вот я и говорю. И с каждым так будет. Нечего нас карликами обзывать. Вот, я предлагаю первым делом принять закон, чтобы никто никого не мог обзывать карликом. Чтобы это слово запретить вообще. Чтобы не только в морду, но еще и срок давали за это. Раздались аплодисменты. А потом надо принять закон еще, чтобы на маленьких людей никто не пялился. А то увидят и пялятся, как в зоопарке, достали. И говорить им, что бесполезно. И вообще, а надо так сделать, чтобы если кто пялится, того в наручники сразу забить. И самого в обезьянник. Во, пусть сидит. И люлей накидать, если возбухать начнет. Бруно поднял руку, чтобы остановить новую волну аплодисментов. Да ладно, это все фигня на самом деле. Я считаю, что здесь надо все глобально менять, в этой стране. Да, блин, не только в этой стране. Во всем мире полно всякой мутной фигни. Обираловка, запреты всякие. И все не по чесноку делается. А я знаю, почему так. Это потому, что еще ни один маленький человек не был председателем партии. А теперь мы пойдем на выборы, мы займем все важные посты, мы выведем страну из кризиса. Бруно набрал в грудь воздуху и зычно прокричал. Я вам обещаю, что все так и будет. В кулуарах съезда между Бруно и Сулимовым произошел короткий, но очень важный разговор. Все хорошо, нормально выступил. — похвалил его советник. — Текст забыл, но симпровизировал удачно. А теперь главное. Импровизировать можно сколько влезет, если тебе так нравится. Но никогда не смей говорить, что в нашей стране надо что-то глобально менять. Никогда. Ты хорошо понял меня? Еще раз такое услышу, и, как говорится, я тебя выдвину, я тебя и задвину. — Так ведь я и не нарочно, ё-моё, — оправдывался Бруно, еще не отошедший после своей пламенной речи. — Я ж просто подыграть хотел. Ну, чтобы, значит, никто не догадался, что все это развод и белыми нитками шито. Я тебя предупредил, — сухо повторил Сулимов. Как выдвинул, так и задвину, запомни. На самом деле Сулимов уже не был властен задвигать Бруно, хотя сам пока что не догадывался об этом. Процесс с самого начала пошел неожиданно бурно, как распространение сетевого вируса, как деление палочки Коха, как цепная ядерная реакция. Остановить его было уже нельзя. Политических технологий. Репортажи с первого съезда ПМЛ прошли в вечерних выпусках новостей по двум федеральным каналам. Пятиминутные сюжеты между аварией на Ярославской и спортивным выпуском. Что-то вроде забавного курьеза. Карлики, активисты у Балчуга, зал, Бруно зажигает речь. Короткое интервью одного из участников съезда, резюме журналиста. Весело и оптимистично. И нельзя сказать, чтобы сразу пошла волна. Да, были какие-то саркастические комментарии пользователей на сайтах Первого и НТВ, но волны не было. А потом кто-то загрузил на YouTube записанный на мобильный телефон видеоролик с речью Бруно. За первые сутки он неожиданно набрал 10 тысяч просмотров, за вторые его посмотрели уже около 40 тысяч человек. Что именно послужило причиной такой популярности, сказать трудно. Но к концу недели число зрителей достигло 500 000. А выражения «Бруно все исправит» и «сейчас исправлю» стали популярными интернет-темами. После этого резко подскочило и число просмотров рекламных роликов партии «Маленьких людей». Особой популярностью пользовался сюжет с Бруно и Кукуевым. Появились новые темы. Дал по яйцам, попал в морду. Яйца морда. Согнул в Кукуев рог. Откукуить, в смысле избить. В сети появился графический персонаж Бруно. Бородатый шар с вытаращенными глазами и оскаленными зубами. Обычно по сюжету он что-то исправлял, ремонтировал, даже лечил людей и животных. При этом, правда, разбивал их все вдребезги. Но так казалось даже лучше. «Инспектор ГИБДД, я сломался, Бруно, сейчас исправлю хрясь» и тому подобное. Партия маленьких людей резко набирала популярность. Региональные отделения росли, как грибы после дождя, от Калининграда до Владивостока. Их число приближалось к 60. За первый месяц существования ПМЛ в ее ряды вступили 17 тысяч человек. Как оказалось, далеко не все из вступивших страдали гипофизарным нанизмом, были карликами и лилипутами. Например, в подмосковном Подольске проживает всего 3 карлика и 2 лилипута, а в местной партийной ячейке ПМЛ зарегистрировалось 78 членов. Среди них и просто малорослые 160-165 сантиметров и вполне нормального роста 170-175 сантиметров. И даже 2 великана 183 и 190 сантиметров соответственно. То есть их физические параметры не укладывались в параметры маленьких людей, но социальные и психологические вполне соответствовали. Все они в заявлениях писали, что чувствуют себя маленькими людьми, ограниченными в правах, в отличие от других больших людей. Настоящие карлики из Подольска посчитали себя ущемленными в исключительных прирожденных правах, и написали жалобу в высший совет партии на имя самого Бруно Аллегри. Ответ пришел быстро. Рост не имеет значения. Если кандидат считает себя маленьким человеком, значит, он и есть маленький человек. А раз так, то он может беспрепятственно вступить в ПМЛ. Немногие вступали, даже очень многие. Газета «Маленькая правда», печатный орган ПМЛ, опубликовала интервью с несколькими новыми членами партии. Всем им был задан один единственный вопрос. Почему выступили в партию маленьких людей? Чернов АГ, безработный, 125 сантиметров. Надоело чувствовать себя человеком второго сорта. И никакой я не карлик. Бруно все правильно говорит. Мы маленькие, но гордые. Надо быть вместе. Вот тогда мы сила. Дедюля МВ, инженер-программист, 176 сантиметров. Раньше никогда ни в каких партиях, ни в каких движениях не участвовал. Мне всегда внушали, что я человек маленький, и от меня ничего не зависит. А тут послушал Бруно и подумал, нет, и от маленьких многое зависит. Я не маленького роста, конечно, обычного. Но мне так подумалось, что внутри я, наверное, такой же, как Бруно. Попробую, посмотрю, что тут такое. Мурашка ВВ, рабочий, 190 сантиметров. Так мне еще и по весу 120 кило. В пивняк захожу, все смотрят с уважением. Все меня знают. А вот на заводе зарплату второй месяц не платят. Мы на цеха нашего к стене прижали. Что за дела, где деньги? А он, ваше дело маленькое, работайте, мы сами тут разберемся. А кто бузить будет, того под сокращение. Ну, думаю, раз мое дело маленькое, значит, надо в эту партию вступать. Гринько АП, финансовый работник, 170 сантиметров. Я не такой уж и маленький. В школе на физкультуре за мной еще два человека стояли замыкающими. Вот у артиста Высоцкого такой же рост, как и у меня, и ничего. Но только я не артист. Меня никто не знает, и никому дела нет, какой у меня рост и вообще. А я хочу, чтобы знали, и уважали, чтобы. Вечерский ММ, индивидуальный предприниматель, 186 сантиметров. Я тоже маленький человек. Я так считаю, что если ты рядовой гражданин, то ты микроб, тля, сколько бы тебе росту не было. Власть замечает тебя только когда это выгодно, или когда буча начинается революция, а партии, которых при ней кормятся, от них тоже толку никакого. Они только наускивают, врагов для нас ищут. За бугром где-нибудь, а то и среди нас же самих. Это чтобы мы против власти не бунтовали, значит. А я не хочу бунтовать. Я хочу, чтобы власть думала обо мне, чтобы замечала всегда, все время. Вот Бруно, его заметили, хоть он меньше меня в два раза. Он сейчас очень популярен в народе. В интернете ссылок полно. Бруно то, Бруно все. И ведь это правильно сказал. Вместе сила. Нам, маленьким людям, надо быть вместе, я так считаю. Шапошникова А.М. Ткачиха, 166 сантиметров. Я хотя и не карлицын, но была одинокой и никому не нужна. Я даже фастунгель покупала. По телевизору показывают, что тогда и семья появляется, и на море дружно едут. Только у меня все равно ни семьи не было, ни моря я не видела. А сейчас моя семья все маленькие люди. А раз я выше их, то и уверенность прибавилась. В общем, я довольна. Сам Бруно Аллегри тоже не дышал в тряпку. В новом ток-шоу Софьи Печерской «По чесноку» он высказал несколько новых соображений по поводу места маленьких людей в большом мире. «Нет, Соня, если по чесноку, мне не нравится это название «маленькие люди». Я бы поменял по чесноку. Но мне тут сказали, что уже поздно. Партию зарегистрировали, уже ничего не поменяешь. А жалко. Вот негров, например, никто ведь не зовет «черные люди». Так скажет какой-нибудь Тайсону, черный чел, закурить дай». Да не в жизнь. Не только потому, что он чемпионом мира по боксу был, мало ли чемпионов, а потому, что он Холифилду ухо откусил, эту черненькую модельку изнасиловал, а сколько их нокаут отправил, не счесть. Боятся его, а поэтому с ним все очень вежливо базарят, извините, разговаривают. А когда мы все вместе соберемся, и у нас будут бояться, а значит и уважать. Только подчеркивать нашу малорослость не надо. Мы самые нормальные люди на свете. И рост, и фигура, и мозги. Все как и должно быть. А ненормально это вы, Делды, точно. У вас с генами, наверное, что-то не так. Вас вверх прет, мутанты, одним словом. А мы самые обычные люди. Поэтому мы и умнее, и ловчее. Как это правильно сказать? Ну, более ловкие, короче. Бруно, по-твоему, выходит, что Альберт Эйнштейн, к примеру, тоже был мутантом? Ну, надо подумать, задумался, почесал бороду. А кто он такой? Кино снимал. Как же, великий физик, автор теории относительности. Это я с Эйнштейном перепутал, смеется. Но Эйнштейн совсем другое дело. Ежу понятно, задумался. А он высокий? В общем-то нет. Значит, он не совсем мутант. Значит, он просто маленький человек, который, ну, просто слишком высокий. Питание там, условия, все такое. Ты бы, Соня, пригласила его на свою говорильню. Я бы посмотрел и сразу тебя определил. Мутант он или нормальный маленький человек. К сожалению, Бруно, Эйнштейн уже умер. Вот, блин, по чесноку умер. По чесноку, Бруно, по чесноку. А что ты скажешь про Антона Павловича Чехова? Он был довольно высокий, даже по теперешним меркам. Что, тоже умер? Ха-ха, шутка. А в общем, Сон, дело здесь не на самом деле простое, как два пальца. Если перед тобой великий физик там или математик, или еще кто, так это сто пудов маленький человек, и к бабке не ходи. Мы ведь разные бываем, как и вы, дылды. Кто-то повыше, кто-то пониже. Главное наше отличие – это то, что мы самые умные и ловкие. Ну и красивые, конечно. Значит, я могу надеяться, что среди моих предков тоже были маленькие люди. Ну, присматривается. Может быть, что-то вымерил на пальцах. В третьем поколении, наверное. Или в четвертом. Нет, Соня, для дылда ты на самом деле вполне ничего. Особенно грудь, к примеру.